судьбой предназначавшихся для будущих времен, и их срок настал. Повторяем, в Библии об ариях, семитах, хамитах говорится в духовном плане. Арии – катализатор, закваска, стимулятор, приводящий в действие окружающие народы. Со времен гибели страны Куш, конец третьего тысячелетия до новой эры, их как нации нет. Они рассеялись, стали баражировать землю и ассимилироваться с другими народами. Так и появились кимры, кельты, персы, скифы, сарматы, медийцы, хетты. А за ними вторая и третья волны ариизированных народов – ионийцы, галы, гунны и, наконец, росы, славяне, потом украинцы, в Библии народ фувал и московиты, народ мешех. Как и евреи, арии жертвовали своим генетическим организмом, нацией, растворяясь в других народах с разным цветом кожи, заряжая их своим духом, интеллектом и культурой. Вот путь ариев. «Но ведь в Библии ничего этого нет», — возразил я. «Нети-нети», — был ответ гуру. Примечание. «И да, и нет», — санскрит. Во-первых, все же есть. Во-вторых, каноническая Библия, к сожалению, не полная. У нас в Тибете были части, исключенные из основного текста. Это большой кусок о пребывании Иисуса Христа на Востоке у ариев, тексты по генеалогии народов, о трансмиссии душ, а также Евангелие от Андрея. А почему эти куски выброшены? Это дело не Бога, а церкви, вернее, церковников. Так вот, потомки Иофета даны в Библии в первом колене, то есть перечисленные сыны и у двоих из семи сынов названы дети, внуки Иофета. Все. Потомки Хама даны полнее, более 20, а потомки Сима даны во многих коленах, названы многие десятки. Все это отдельные народы различных генераций. Вот сыны Иофет, основатели народов первой степени ариизации, прямые потомки Иофета, которым отведена стержневая роль в истории. Гомер – кимерийцы, Магог – скифы, Мадай – сарматы, и Аван – ионийцы, Фирас – русы или славяне. Фувал – украинцы, Мешех – московиты. Все они связаны с Северной Препонтидой. Фирас – Тирас – древнейшее название Днестра. И прославяне действительно жили между Днепром и Днестром, причем больше жались к Днестру, то есть к западу от Днепра, поскольку на восток от пологого левого берега Днепра простиралось дикое поле, на котором хозяйничали кочевники, мешавшие формировать устойчивые формы оседлой жизни. Пророчество о Фирасе, Бытие, глава 10, 1, 2, относится к 14 тысячелетию до новой эры. В более позднем пророчестве Иезекииль, 38, 2, 39, 1, вместо Фирас уже говорится о Роше, росах, славянах, живущих в северных странах, там, где живет народ Магог, скифы. Речь идет о нынешней Украине. После похода в Македонского Препонтиде появляется народ Фувал, праукраинцы. В апокрифических частях Библии даются более детальные перечни потомков Иофета. Гиксы, лувы, кельты, галы, анты, венеды, франки, бургунцы, англы, саксы, лужане, бодры, дреги, поляне, вяты, родимы, ляхи, кривы, славены, наконец, фирасы, фувалы, мешехи, мосхи. А вот о германских племенах говорится как-то неопределенно. В целом они не были ариизированными. Лишь часть из них, давшая ветви англосаксов и прусов, можно считать арийскими. А вот готы и тевтоны – скорее антиарийцы, и всегда боролись против ариизированного мира, особенно против русов. Так что Гитлер не там искал представителей чистой арийской расы. Чистой вообще нет со времен Рамы и страны Куш. Но если под чистотой понимать, так сказать, наибольшую генетическую причастность к библейскому Иофету, то это кимры, царские, арийские, скифы. Примечание.